70. Урусвати справедливо негодует на неправды, которые пишутся о нас. Действительно, если бы собрать в одну книгу все небылицы о нас, то получится небывалое собрание лжи. Символические выражения, создавшиеся веками, обратились в неправдоподобное нагромождение о каких-то сокровищах, на которых восседают владыки Шамбалы. Среди приукрашенных повествований Тибета трудно усмотреть, как нарастали самые ужасные преувеличения, но так народ хотел приукрасить место мирового средоточия. Воины Шамбалы непобедимы и бесчисленны. Предводитель поражает все зло и утверждает царство добра. Так мыслит Восток и бережет у сердца сказание о победе света. Каждое приукрашение во славу света простительно, но Запад мыслит наоборот. Он желает все разоблачить, снимать покровы до тех пор, пока не дойдет до безобразного умаления. Обратите внимание, как говорят о белом братстве на Западе. Члены братства сидят в ресторане, задумывают потрясение экономических основ, привирают, ошибаются, вводят в заблуждение, не умеют выбирать людей, вовлекают в мятежи и войны, мыслят о заговорах и не спровергают династии, постоянно вмешиваются в спокойную жизнь семей и наносят ущерб церкви, не умеют хранить предания старины. Словом, можно перечислять все непростительные преступления, и все самое темное будет приписано нам. При этом не забудем, что все эти обвинения приводятся людьми, произносящими о белом братстве слова очень напыщенные. Можно слышать, что брат Р. живет в Карпатах, но это было бы так же верно, как я живу в Лондоне. Несомненно, брат Р. бывал в Карпатах, так же, как я бывал в Лондоне. Но нельзя вводить в заблуждение людей, приписывая такое постоянное место жительства. Также нельзя думать, что брат Ха живет в Германии, хотя некоторые хотели бы ограничить его жительство около Нюрнберга. Можно приводить много примеров, как самовольно распоряжаются люди нами, и притом называя себя в лучшем случае посвященными, а в худшем — махагоганами. Невежды наполняют книги сообщениями о распределении нашего влияния. Но указы наши передаются как личные желания. Так можно представить, насколько наша жизнь усложняется такими вымыслами. Чтобы окончательно дискредитировать нас, выпускаются какие-то портреты и устраиваются собрания, на которых самые предательские личности не стесняются чужим шептать о невероятных видениях. Конечно, существуют особые сообщества, направленные ко всему разрушительному. Мы не говорим о них. Происхождение их вполне понятно. Мы хотим обратить внимание на поведение тех, кто твердят о белом братстве и в то же время поносят его.